Каппа, Талита Южная, Бялобжеги. Серебряный демон подбирает свою рабочую хламиду. Она у него не просто до пят, а гораздо длиннее, с расчетом на ходули. Осторожно, чтобы не повредить костюм, присаживается на парапет, протягивает мне посох с неулыбчивой серебряной головой. Подержи секунду. Не снимая маску, сует сигарету в прорезь для рта, прикуривает, заслонившись от ветра серебряным рукавом. «Я вырос в Бялобжегах», — говорит он, забирает у меня посох, рассеянно гладит серебряную голову по гладкому лбу, дружески ей подмигивает и снова поворачивается ко мне. «Это такая паскудная дыра, я тебе передать не могу. Дело не только в том, что захолустье. Бывают, знаешь, такие деревеньки. Заедешь случайно, и, кажется, навсегда бы остался. А Бялобжеги не деревня все-таки, какой-никакой, а городок. И не то, чтобы на краю света, но там все тоской пропитано. Помню, в детстве выходишь из дома солнечным утром, идешь к реке, трава зеленеет, вода серебрится, ивы плакучие, кувшинки, все цветет, как положено. Природа-то в тех местах красивая, кто бы спорил. И вот идешь по берегу, тебе всего 8 лет, впереди длинный летний день, и жизнь, теоретически, одно сплошное чудо, а все равно такая тоска, даже ребенка прошибает, как будто яд какой-то в воздухе подмешан. Честное слово, нигде больше такого не ощущал. Ближайший город — Радом. Ну как ближайший? 30 километров пилить. На автобусе еще ничего, а на велосипеде умаешься. Тоже, кстати, та еще дыра. Только и счастье, что авиашоу проводят. Мы в детстве, помню, дождаться не могли. Главное событие года. Все летчиками стать мечтали, понятно. Интересно, хоть кто-то из нашей компании стал? Демон с наслаждением затягивается дымом, его спутанные серебряные космы развиваются на ветру. Он нечеловечески прекрасен, как и положено демону. Такая у него работа — быть нечеловечески прекрасным по пятницам и выходным, с полудня и как пойдет. «Летчика из меня, как видишь, не вышло», — говорит он. «Но из Бялобжегов я сбежал, как только школу закончил. Поступил в политехнический институт в Варшаве. В какой взяли, в такой и поступил. Лишь бы остаться в столице. Даже не помню, как мой факультет назывался. Впрочем, я там всего полгода маялся. А потом меня позвали сниматься в кино. Вот так просто на улице остановили и позвали, представляешь? В итоге ничего толком не получилось. Взяли профессионального актера. А я в паре эпизодов снялся. Неплохо, кстати, заработал за несколько дней. И на съемках познакомился с девчонками из театрального. Обалденные оказались девчонки. У меня таких подружек раньше не было. И они сказали: а давай к нам, попробуй. Может, возьмут? Мальчиков всегда не хватает. А ты вроде ничего, способный. Не то чтобы я так уж хотел стать актером. Дурная какая-то профессия. Мне, кстати, до сих пор так кажется. Но девчонки рассказали, какая у них там веселая жизнь. К тому же из политехнического меня бы все равно выгнали. Я, прикинь, сел перед экзаменами свои конспекты читать, а там вместо лекций какой-то гон непрерывный в стихах и прозе. Ну да, сочинял всякую ерунду от скуки, записывал, чтобы не забыть, а оно, знаешь, как бывает, увлечешься, ничего вокруг не видишь и не слышишь, какая там лекция. Короче, я сессию даже сдавать не пытался, и на пересдачу не пришел, и на вторую, и на третью, а пока все это тянулось, ходил в театральный, сперва к тем девчонкам, ну, вроде в гости». А потом осмелел, стал в аудитории соваться, на занятиях сидел как бы вольно слушателем, преподаватели меня пускали, я им почему-то нравился. Я тогда смешной такой был, длинный, тощий, рыжий, морда еще детская, готовый клоун, может, этим и взял. Так что поступать мне было легко, они ко мне привыкли, некоторые даже удивились, когда я на экзамены пришел, думали, я у них уже учусь. Серебряный демон метким броском отправляет окурок в стоящую неподалеку урну, берет из моих рук бутылку с минеральной водой и пьет ее через соломинку, чтобы не снимать маску. Короче, так я в столице и зацепился. И с тех пор в Бялобжеги ни ногой. Ну как ни ногой? Вру, конечно. Раз в год все-таки приходится приезжать. У меня там мама живет. Один мой друг говорит: у всех нормальных людей страстная неделя перед Пасхой, а у тебя на Рождество. Ну, насчет недели это он загибает, я больше 3 дней не выдерживаю, зимой там вообще удавиться можно. А маму из Бялобжегов палкой не выгонишь, особенно теперь, когда перебралась из панельного дома в хату с садом и огородом. Хата, правда, совсем паршивая, из всех щелей дует и крыша течет. Сколько уже сил в ремонт вбухало, а все бестолку. Там, если по уму, не ремонт надо, а спалить халупу к свиньям собачьим и новую строить. Но таких денег у нас нет. А ей плевать, ей главное сад. Всю жизнь мечтала. Теперь там с утра до ночи хлопочет. В дом не загонишь. Недавно звонила. Хвасталась. Фотографию ее сада в интернете вывесили на городском сайте. Ну да. Сейчас у любой поганой дыры свой сайт в интернете. Герб на пол экрана, адрес управы, телефон справочной службы, фотография мэра с папой или президентом. Кому как повезло. Список государственных учреждений, еще какая-нибудь фигня в таком роде и обязательно страничка с достопримечательностями. А какие в Белобжегах достопримечательности? Вот разве только мамин сад. Я зашел в интернет, посмотрел на ее розы и сам, знаешь, невольно подумал. А хороший, наверное, городок Белобжеги. Самому смешно, да? Сейчас, извини. Серебряный демон лезет за пазуху, достает телефон, читает СМС, пишет ответ, снова прячет телефон в складках своей хламиды. «Ну вот», — говорит, — «на актера я сам не заметил, как выучился. Веселое было время. А потом стало невеселое. Потому что работы нигде никакой, хоть убейся. На свадьбах пьянь деревенскую развлекать и то без связи не устроишься. Да, я бы и сам не пошел». И тут мне друг говорит: «А поехали в Краков, ты же на бубне стучишь, а я на скрипке умею, там уличных музыкантов любят, может, заработаем». А я что? Я всегда готов. Хоть в Краков, хоть к черту на рога. Тем более за комнату платить нечем. И девчонка моя с голодухи обратно к маме сбежала. Я на нее даже рассердиться толком не мог. Все ж понятно, но очень переживал. У друга тогда машина была, он про нее говорил: «Иномарка». Советские «Жигули», представляешь? Но на ходу. И спать, в случае чего, на сиденьях можно. А это лучше, чем на скамейке в парке. Короче, поговорили мы с ним, и прямо среди ночи подорвались, поехали в Краков. И приехали рано-рано утром. Сна ни в одном глазу, мы тогда крепкие были. А тут еще и на взводе, кто знает, как все повернется на новом месте. Поставили машину в каком-то дворе, прихватили инструменты и пошли в город. Друг мой сюда часто ездил, а я в первый раз. Ну, я тогда вообще нигде не был. Думал, Варшава, центр мира, после Белобжегов-то. Зачем еще куда-то ехать? На серебряный рукав хламиды садится шмель. Серебряный демон отгоняет его посохом. «Все-таки, — говорит он, — ужасная у меня манера рассказывать с самого начала по порядку. Я, наверное, поэтому роман никак не могу дописать. Уже 500 страниц, прикинь. Правда, 14-м кеглем, но все равно дофига. А к сути только-только начал подбираться. Какой-то Томас Манн, прости меня, Боже. Я ж совсем не о том собирался говорить, но, хоть убей, кажется, если я не расскажу про Белобжеги и про мамины розы и про театральный, и как мы с Ежи приехали в Краков на рассвете, шли по Миколайской, и я впервые увидел башни Мариатского костела, окутанные утренним туманом, это уже будет не моя история, а какая-то куцая байка о чужой жизни. А я так не могу». Я сочувственно киваю. Серебряный демон прикуривает новую сигарету и продолжает. «Мы как-то увидели эти башни в тумане. Так и шли к ним, и вышли на площадь рынок. Я охренел, когда увидел, какая она огромная. У нас в Варшаве старый рынок крошечный совсем, и замковая площадь не намного больше. А тут... А еще рано утром, когда она совсем пустая, ну вообще, слов нет. И знаешь, так меня проняло, что я стал под Мариатским костелом и говорю вслух, как последний деревенский дурак: «Матерь Божья, ты уж помоги нам, пожалуйста, а то так жрать хочется, что переночевать негде». И сам смеюсь, и чувствую, что Дева Мария тоже смеется, где-то там, у себя на небесах, хоть и старая шутка, а с ней, наверное, мало кто шутит, а может, вообще я первый. И Ежа ржет, говорит: «Да ты у нас добрый католик, кто бы мог подумать?» А я отвечаю: «Кофе нам с тобой надо выпить, вот чего». «А ты учти, денег у нас только на бензин, чтобы домой вернуться. Заработаем или нет, это еще вопрос». Так что договорились ни гроша не тратить. Но тут как-то, знаешь, почувствовали, все у нас будет хорошо. Чего экономию разводить? Тем более кофе действительно надо выпить. Сутки не спали, а работать собрались. Огляделись, все вокруг закрыто, рано же еще. Я же сказал, на вокзал надо идти. Он совсем рядом. И тут я вижу, красивая седая пани в красном платье слезает с велосипеда и открывает ключом дверь бара. И заходит. А дверь осталась нараспашку. И я туда сунулся. Спросил: «Кофе нам сварите или еще закрыто?» А она вздохнула, точно как моя мама, когда я ее прошу пирожки испечь. Вроде как лень ей хлопотать и не досуг, а на самом деле довольна, что ребенок пирожков хочет. И говорит: «Ладно уж, что с вами делать, сварю». Я почти вижу, как демон улыбается этому воспоминанию под своей серебряной маской. Выпили мы у нее кофе. Погуляли еще немного, выбрали себе место, встали, попробовали сыграть, посмотреть, как получится. У нас же только на словах все было решено, а сами даже не репетировали ни разу. Мне-то хорошо. Стучи себе, как вздумается. А Ежи тот еще великий маэстро. Неизвестно, когда в последний раз за свою скрипку брался. Но ничего, помучились полчаса, а потом стало получаться, аж самим понравилось. И тут подходит к нам такой древний старичок в шляпе-канотье, как из антикварной лавки сбежал, честное слово, и говорит: «Глупые мальчишки музыку играют, а шапку не поставили, куда грошек положить». Шапок у нас не было. Но Ежи быстро сообразил. Протянул деду футляр из-под скрипки, и тот положил нам не грошек, а целых 5 злотых. Хорошее начало. Мы аж в пляс пустились на радостях. А потом как-то сразу люди вокруг появились, туристы на рынок рано выходят. Не знаю, чего им не спится. Музыкантов, кроме нас, еще не было, так что все гроши стали нашими. К полудню мы уже чувствовали себя богачами. Купили по кренделю и пошли искать комнату, потому что нет дураков уезжать домой, когда все так хорошо складывается. Сперва сняли коморку на Кармелицкой у какой-то бабки, покормили пару дней ее клопов, а потом пани Гражина, та самая, в красном платье, которая бар открывала, мы к ней с тех пор каждое утро заходили кофе пить. Решили, это хорошая примета, рука у нее легкая. Так вот, пани Гражина подсказала нам адрес дешевого пансиона на улице Святой Анны, в 2 шагах от рынка. Комнату на двоих мы вполне могли себе позволить. А что душ в коридоре один на весь этаж, нам тогда казалось роскошью. У бабки-то в тазу мылись, и ничего. Каждое утро ходили на площадь играть, иногда и по вечерам стояли. Сперва все ждали, сейчас кто-нибудь придет с нами разбираться, гнать в за шею или за место платить заставят. Но никому до нас дела не было, кроме туристов. Постоят, послушают, мелочь кинут и до свидания. А нам того и надо». Серебряный демон с наслаждением чешет спину своим жезлом. Венчающая жезл серебряная голова бесстрастно взирает на нас с высоты своего положения. Короче, мы очень неплохо подзаработали за лето. Ежи в августе уехал домой, в Варшаву, а я остался. Мне сейчас кажется, я еще в первый день знал, что останусь. И когда мы шли по Миколаевской к Мариатскому костелу, уже по-хозяйски по сторонам глядел. Дескать, вот ты каков мой новый дом. Ладно, мне подходит, согласен. И мне, знаешь... Все время здесь везло. Сейчас вспоминаю, сам удивляюсь. И работу быстро нашел. Ну, я имею в виду настоящую работу. Не на площади стоять. В том пансионе, где мы поселились, ночной портье вдруг захотел срочно уволиться, а ему сказали: «Ищи замену, а то не отпустим». Так он сам мне предложил. А я уже с начальством договорился. 1/3 зарплаты деньгами, а остальное жильем. Они из чулана в мансарде пылесос и гладильные доски куда-то вынесли, поставили мне колченогую койку. «Живи на здоровье». Всего 4 квадратных метра, зато все мои. И окно в потолке, узкое, как бойница, тоже мое. А деньги? Что деньги? По сравнению с тем, как я жил студентом, даже 1/3 зарплаты — это было ого-го. Ну и потом, как Ежи уехал, я к другим ребятам прибился со своим бубном. А когда они разъехались по домам, меня уже местные краковские музыканты сами позвали. В бубен-то я стучал кое-как, но вид у меня тогда был знатный. «У тебя, — говорю, — и сейчас ничего себе вид». «Ну да». Соглашается серебряный демон. «Но это просто костюм. А тогда, прикинь, рыжие волосы чуть ли не до пояса. Я, когда шел работать, их в косы заплетал. 12 косиц. Половина кренделем завернута, половина так болтается. Потом одну косу в зеленый покрасил. Круто получилось. Сам не ожидал. Главное, что туристам нравилось. Все со мной сфотографироваться хотели. А я что? Я только рад. Лишь бы деньги в шапку кидали. А шапка-то общая». Так что ребята очень довольны были, что со мной связались. Поиграли мы с ними какое-то время, а на следующий год вдруг пошла мода на живые скульптуры. И я решил, дай-ка попробую, может, пойдет. И знаешь, пошло. Кем я только не был. И шутом, и рыцарем, и королем. Можно сказать, сделал карьеру. А этот костюм моя жена придумала. Тогда еще не жена. Мы только-только познакомились, но глаз на нее я сразу положил. Смотрю, хорошая такая серьезная девчонка, художница. Она на площадь не картинками торговать приходила, а рисовать. Училась еще. Диплом как раз готовила. Меня тоже нарисовала. Так и познакомились. Я ее в бар Гражины повел кофе пить. И пока сидели, она мне этот прикид придумала. Сама вызвалась шить. Маску из папье-маше вместе клеили. Красили потом всю ночь вместо того, чтобы целоваться. Я, знаешь, никогда с девчонками не стеснялся. А с Янкой поначалу как школьник себя вел. Боялся, что рассердится и прогонит. И в этом костюме дела у меня пошли совсем хорошо. Достопримечательностью стал, не хуже нашего трубача. Иногда, бывает, стоишь, и краем уха слышишь, как туристы друг другу кричат: «Смотри, серебряный, тот самый! Помнишь, Карл рассказывал про серебряного из Кракова? Пошли с ним сфотографируемся». Серебряный демон достает очередную сигарету, но не прикуривает, а задумчиво вертит ее в руках. «Все это ладно бы», — говорит он. «Понятно, что я на этой площади самый эффектный, вне конкуренции, на то и был расчет. Не зря моя Янка старалась с костюмом. А прошлой весной случилось кое-что из ряда вон выходящее. Пришел я сюда, как обычно, в воскресенье, около полудня. Переоделся в баре у пани Гражины, мы до сих пор дружим. Я у нее в подсобке костюм храню и ходули. Повезло мне с ней. А то даже не знаю, как бы я сюда от Вилечки добирался с этой красотой. В общем, ладно. Вышел я на площадь ровно в полдень, с первыми звуками хейнала. Только-только место занял. Как вижу, бегут ко мне две тетки лет по 60, толстенькая и тощенькая. Смешные такие, в юбках до пят, на каблуках и в бейсболках, но очень милые. И одна другой по-испански кричит: это он, а я по-испански понимаю немножко. Одно время его учил, чтобы Лорку в оригинале читать. Очень уж я его любил. И до сих пор люблю, хотя язык, конечно, забросил. Но это он с испанского на польский перевести у меня ума хватит. В общем, добежали они, и тут тощенькая бух на колени. «Спасибо тебе, — говорит, — спасибо тебе, спаситель мой. Жизнь мне подарил, никогда не забуду, и ну целовать мой подол». Я чуть с ходули не навернулся. «Ну, дела, думаю, может, я что-то не так понял. Все-таки испанский слабо знаю. А вторая тетка, толстенькая, сует в мою банку какую-то бумажку и просит погладь меня. Ну, это обычное дело. Я всех женщин и детей, которые деньги в банку кладут, по голове глажу. А мужчинам просто руку жму. Знакомые их в этот момент фотографируют, и все счастливы. Так что я ее по голове погладил, конечно, но фотографироваться они не стали. Тощенькая еще какое-то время причитала о спасении жизни, а толстенькая помалкивала. Только глядела на меня, сложив руки, как для молитвы, такая трогательная. Я ее еще раз по голове погладил, не удержался, и тощенькую тоже, когда с колен поднялась. Я с туристами никогда не разговариваю, такое у меня правило. Но этим сказал все-таки, чтобы их успокоить. «Все хорошо, дорогие сеньоры, все прекрасно». Они очень обрадовались и, наконец, ушли. Я подумал, ладно, чего только не бывает. Потом, ближе к вечеру, когда пошел в бар переодеваться, достал деньги из банки, чтобы с Гражиной расплатиться. А там среди монет купюра в 100 евро. Я сразу понял, это толстенькая испанка оставила, больше некому. Удивился, описать не могу. Не дают такие деньги на площади. Ни живым скульптурам, ни музыкантам. Вообще никому. Так не бывает. Это просто не принято. Рассказал Гражине. А она, знаешь, так понимающе покивала и говорит: «Все, мальчик мой, допрыгался. Теперь ты у нас новый краковский чудотворец. А что ж, так положено. Всегда кто-то должен быть». Серебряный демон вздыхает и тянется к бутылке с водой. «С тех пор, — говорит он, сделав глоток, — время от времени среди нормальных туристов появляются такие вот паломники. Глядят голодными глазами, как на чудотворную икону, жалуются, просят о чем-то или наоборот, благодарят, каждый на своем языке. Я редко их понимаю, может, оно и к лучшему. И деньги оставляют большие. 100 евро больше никто не совал, но, скажем, 100 злотых — обычное дело. Оно, конечно, прекрасно, радоваться надо, а только неспокойно мне. Получается, я вроде как жулик. Никого не обманываю, никому ничего не обещаю, а все равно нехорошо выходит». Гражина слышала у себя в баре разные разговоры. Пересказывала мне кое-что. «Все, как я понимаю, началось с той тощенькой испанской сеньоры. Она болела сильно, не то сердце, не то еще что. Доктора говорили, надо срочно операцию делать, но успеха не гарантировали. И она не решалась под нож идти. Кто ж хочет на операционном столе умереть? Всегда, кажется, лучше уж дома, в своей постели. Стала ездить по святым местам. Молилась с переменным, так сказать, успехом. Ей то лучше делалось, то опять хуже. И вот приехала она в Краков, а тут я на площади стою. Она поглазела, опустила в банку монетку, я ее, как положено, за руку взял и по голове погладил. И в этот самый момент бедная испанская сеньора вдруг поняла, что все у нее будет хорошо. Не знаю, что на нее нашло. Но вернулась домой, побежала к врачу, и выяснилось, что операция уже не нужна. Больная здорова, насколько это возможно, в ее преклонном возрасте. И, даст Бог, еще правнуков понянчит. А она, нет, чтобы Деву Марию восхвалять, как следует доброй католичке, вбила себе в голову, что это я ее по голове так удачно погладил. Поехала обратно в Краков меня благодарить. И подружку больную с собой прихватила. Не знаю, что там было с подружкой, но и она выздоровела. Сеньоры, ясное дело, всем знакомым про это раззвонили, а те своим, ну, знаешь, как рождаются слухи. Одними испанцами дело не ограничилось, понятно. Гражина эту историю от своего русского приятеля слышала, а моя Янка в интернете читала, в блоге какого-то немца. Она сейчас немецкий учит, поэтому читает, что попало, для развития разговорной речи. Серебряный демон с досадой отмахивается от очередного шмеля. «И знаешь, что хуже всего?» — спрашивает он. «Я ж теперь с этой площади никуда деться не могу. У меня уже нормальная работа есть. На полдня в букинистической лавке, а пару месяцев назад в театр позвали. Пока всего одну роль дали, но вроде хорошо пошло, уже место в постоянной труппе предлагают. А я думаю, куда мне в постоянную труппу? Это ж дневные спектакли по выходным, и на гастроли придется ездить. А на кого я этих бедняк оставлю? Это, конечно, глупости. Никакой я не целитель, просто мальчишка из Бялобжегов, бывший варшавский студент, актер беспутный, шарлатан по неволе. Но люди в меня верят и, наверное, от этого выздоравливают. По крайней мере, многие приходят, говорят спасибо. Все, руки норовят целовать. И получается, я теперь к этой площади на всю жизнь привязан. Вот этой самой цепью». Серебряный демон сердито теребит бутафорскую цепь, которая опоясывает его хламиду. «Я, собственно, почему тебе это рассказываю?» — говорит он. «Ты, случайно, не хочешь вместо меня тут поработать? Я на тебя сразу глаз положил, как увидел. Потом смотрю, ты уже который день без дела по площади болтаешься. Вокруг меня все время крутишься, присматриваешься, а на туриста не похож. Поэтому и позвал поговорить. Мы вроде одного роста и сложения. И глаза у тебя тоже синие. Это важно. Только их из-под маски и видно. А на ходулях бегать я тебя быстро научу. Ничего сложного тут нет. Сам когда-то встал и пошел. Проще, чем на роликах оказалось. Познакомлю тебя со всеми и насчет жилья, если надо, подскажу. И с Гражиной договоримся. Будешь у нее костюм хранить и переодеваться, как я. Ну так как, попробуешь?» Я смотрю на его руки в серебряных перчатках, думаю, смешно получилось. Теперь, пожалуй, уже не имеет смысла просить, чтобы он погладил меня по голове. Хотя я, вообще-то, именно для этого в Краков приехал. Раньше надо было просить, в первый же день, а не круги по рынку нарезать. Чего, спрашивается, стеснялся? Чего ждал? И чему ты, черт побери, так радуешься теперь, когда рассыпалась в прах твоя последняя нелепая надежда на чудо? Интересные дела, говорю я. Надо подумать. Работа мне действительно не помешает. И Краков хороший город. Я бы тут пожил ближайшие лет 100-200. Для начала попробуй поставить меня на ходули, а там как пойдет. Серебряный краковский демон поднимается с парапета и, подобрав длинную хламиду, чтобы не путалась в ногах, неторопливо идет к бару Гражины, где остались его ходули. И я сам поднимаюсь и иду, опираясь на посох, чувствую, как с каждым шагом прибывают силы. Голова больше не кружится. Мой серебряный балахон хлопает на ветру, как парус. Бутафорская серебряная голова дружески подмигивает мне. А я думаю, что это, конечно, не дело разгуливать по городу в костюме, но без ходуль. Позорище. Больше никаких перекуров посреди рабочего дня. Никогда.